Закончив чертеж, я достал ловец снов и повесил на стену, дополнив его мелом до портального круга. Я открыл врата в ад, куда отправил чертежи. Спустя 15 минут из круга выпал ключ. «Откуда у тебя печать Рейвенкла?» «Сделал». «Откуда?» «Их изготовил сам Мерлин по неизвестной технологии. Скажи мое имя». «Гарри Поттер, ты чертовски права». Пивс с любопытством наблюдал за нашим разговором, силясь понять, с кем я веду беседу, но потом пожал плечами и просто смирился с причудой очередного волшебника. Я вставил печать в выемку, рассудив, что раз сюда входят лазурные линии, то надо заливать лазурью, и подал ее через протез, вжимая печать. Линии контура разлились по двери и засветились. Через секунду дверь растаяла, а я ловил неуклюже печать. Еще пригодится где-то, поэтому спрячу в инвентарь. Надо будет поглядеть, у кого выше приоритет, у директорской или моего дубликата. Вниз вела каменная лестница и узкий коридор, внутри виднелось какое-то сияние. Я стал спускаться вперед. Чуть позади шла Равина, и кажется, она здесь впервые, а уже в самом конце плелся Пивс, вися в воздухе. Сердце Хогвартса поражало, даже Равина открыла рот от увиденного, а я еле удержался от клишированного вау. Огромный овальный зал, пол и потолок расчерчены специальным сплавом мифрила, который проводит эфир определенного цвета, а другой не пропускал. И все это составляет единый пространственный рисунок, хотя погодите, я начал смотреть внимательней, ага, так я и думал, часть зала находилась на стыке миров, а значит, я аж в сумрачную зону вошел. Ритуал был многомерным и работал в четырех, если не больше, измерениях. И только то, что это сердце Хогвартса останавливало меня от того, чтобы начать тут все разбирать. Но ведь это было еще не все, стены были покрыты орехалком, который тоже был собран в специальную решетку, такая же кольчуга покрывала пол и потолок за ритуальным рисунком. Все стены были резервуаром, заполненным до отказа серебром. Я никогда не видел столько серебра в одном месте. Само серебро было в жидком виде и приятно светилось. На полу раскинулась одна из частей многомерного контура, в узлах которого висели в пространстве сферы. Они были собраны из множества деталей и напоминали заводной механизм, который крутился и вращался, производя какие-то преобразования с эфиром. А в центре всего этого стоял огромный алтарь, целиком сделанный из алтарного камня. Эфир настолько высокой плотности, что был материальным. Это была наковальня где-то 50 футов в длину и 25 в ширину. Высота наковальни была на уровне 13 футов. Под всей этой наковальней стоял блок белого мрамора, который был покрыт искусным рисунком, который питал эфир всех цветов, а также я заметил знакомые руны, от которых у меня заболела голова. Над наковальней висел огромный шприц, подключенный к сложному механизму, прикрепленному к потолку. В механизм тянулись трубки из резервуаров на стене, и точка за точкой, словно трехмерный принтер, механизм печатал новый слой алтаря. Это же сколько столетий он его лепит, так вот куда он установил первый камень, прошептала Равина, словно была в храме. А ты никогда здесь не была? Равина пожала плечами индифферентно. Мы участвовали в строительстве Хогвартса, но большую часть основы заложил именно Мерлин. Но он же у вас учился. Разночтение источников. Историки предполагают, что раз он у нас учился, то значит он пришел позже, но было наоборот именно. Но нас собрал воедино и основал Хогвартс. Но зачем? Непонимающе сморщил я брови. Не знаю, Мерлин был не только мудаком и придурком, но и на голову больным. Равина стала подходить к алтарю. Это не отрицает его величия, но ты бы видел его. А так именно он постановил правило, что каждый волшебник имеет право лишь раз учиться в Хогвартсе. Понятно, проговорил я, приближаясь к алтарю. Я Равина Рейвенкла, начала читать ритуальное обращение Равина, прикрыв глаза и положив руку на алтарь. Взываю к духу Хогвартса, услышь меня и обрати свой взор ко мне. Повисло молчание. Пользуясь случаем, Пивс подлетел к резервуару с серебром и выгрузил туда свое. Понятно, значит, он все эти столетия собирал серебро сюда, а из него делали алтарь. Выходит, у эфира есть агрегатные состояния, ведь алтарь твердый эфир, а в резервуаре жидкий, хмм, надо думать. Равина закончила держать руку и покачала головой, даже дух Хогвартса ее не видел. Что же, посмотрим. Я коснулся алтаря и тут же ощутил, словно тысяча щупалец проникли в мой домен и устремились к бункер моей памяти, стараясь достать до моих воспоминаний. Тигры среагировали первыми, начав терзать их, и они опадали на траву. От этого у меня в голове всплывали какие-то мысли и странные понятия. Силой своего духа я оторвал руку, от нее шел белый пар, а видения штурма моего домена исчезли, как и странное ощущение в сознании. Где-то я читал про это. Тринити, список способностей, которые я развил за последнее время, без фильтров. Ага, вот оно, Акклюменция плюс 2. И новая загадка, я был защищен от вторжения со стороны волшебников, но не со стороны духа Хогвартса, и он скорее всего пытался мне не навредить, а установить контакт. Хм, слишком много информации сразу, слишком большой скачок технологий, надо хорошенько все обдумать и действовать наверняка, но сначала я достал из инвентаря кувалду. «Стой!» – прокричал Равина, кидаясь ко мне на руку и повиснув на ней. «Нельзя! Если ты здесь что-то сломаешь, ты убьешь Хогвартс!» Равина, я люблю Хогвартс. Теперь, когда у меня есть доступ к сердцу, я уже не отпущу замок из своих лапок. Зачем тогда тебе молот? Ау, нам надо кое-что сломать. Пошли, сама все увидишь». Я свистнул. «Пивс, за мной, будем сеять хаос и разрушение». «А чего? Это я умею, пи-хи-хи-хи-хи, хаос и разрушение», — взвыл демон, вылетая на максимальной скорости прочь. Примечание к части. Что же новая глава обычного размера, вроде возвращаюсь к привычному темпу. Дальше будет веселее. А вы что думали? У меня еще много чего интересного о Хогвартсе рассказать. Это вы еще в тайном зале Слизерина не были, и до следующей книги не побываете. Аз-за-за-за, Пенелопа исполняет песню Земфиры хочешь. Я понимаю, что девочка не могла петь песню на русском, но давайте представим, что она исполняла какой-то вольный перевод, близкий по смыслу, этой песни. Я мог бы и английскую вставить, но опять же, меня часто корят за наличие английского текста в произведении, поэтому пусть будет так. Кто не понял, Гарри превратил пивза в этого кадра. https://imgurtsom.x1.gvor.jpg. Глава 34. Арка. Весна нашей юности. Глава 34. АЕ4Д2 и Кристинах. Фрэнк Филч. Фрэнк принадлежал к клану Филчей. Он не был в основной линии наследования, так что главой стать мог только, если бы кто-то устроил геноцид половине его клана. Фрэнк был сквибом и верным католиком. В лоно церкви его привела матушка и два брата, все трое сквибы. Когда Фрэнк узнал, что в мире нет палочки, которая ему подойдет, и он останется лишенный дара в волшебном мире, ему помогли заполнить пустоту верой. Фрэнк никогда не сомневался, что поступил правильно. Ведь он был из клана Филч, а значит, в большом мире ему не было места. Даже если бы он окончил школу, колледж, и сумел бы устроиться на работу в какую-то корпорацию или прибиться к локальному семейному бизнесу. Впрочем, в волшебном мире ему тоже мало что светило. До конца своих дней работать и следить за Хогвартсом, самой сказочной и волшебной твердыней мира. И если он будет работать усердно и посвятить свою жизнь служению магии, если будет справлять обряды и приносить обильные жертвы, вполне возможно, среди его детей родятся волшебники, как было много раз до этого. Но если его дети и станут волшебниками, то все равно останутся в Хогвартсе, как было заведено в клане Филч. Немногие уходили в большой мир или покидали чертоги Хогвартса. На то были свои причины и свои тайны, почему, несмотря на то, что маленькие девочки и мальчики возвращаются от Оливандера без палочки, они продолжают служить Хогвартсу его недремлющей стражей. История клана началась в эпоху основателей, когда молодого мальчика, который не прошел ритуал становления волшебника, магия отказалась сообщить, из чего создать ему палочку, и отвергла его. Тогда Каина Фейларсена выгнали из дома в одной льняной рубахе, босиком, на его 11-й день рождения, обрекая на гибель среди лугов и холмов от клыков хищников. Но стоило Каину потерять из виду отчий дом, убегая в слезах, куда несли его ноги, как на его пути встал Салазар Слизерин. Великий волшебник рассказал мальчику о своих видениях и видении мира. Основатель хотел построить мир, где волшебство будет доступно каждому, а не будет разрушать семьи и делить людей на сорта. И Каин мог бы ему помочь в этом. Лишенный дома, не имея ничего за душой, голодный и промозглый, Каин согласился уйти с Салазаром. Лорд Слизерин показал Каину тогда еще только начавший строиться замок, который должен будет стать твердыней. Его встретили с любовью и заботой. Все основатели были великими волшебниками, но в первую очередь они были великими людьми. Храбрый и смелый Годрик, заботливая и открытая Хельга, мудрая и понимающая Равина, и проницательный Салазар, который стал Каину отцом. Каин убедился, что любовь побеждает предрассудки. Каину показали мир основателей, мир для всех, а не только для избранных. Поэтому он с радостью присягнул: нет ни основателям, а самому Хогвартсу. Ротфилч стал руками и глазами духа Хогвартса, обретя связь с самим замком, разделяя его стремления и желания, его боль и нужду. И это была тайна рода, которую клялись хранить все, кто ее узнавал. Каин стал заботиться о замке и помогать в строительстве, несмотря на то, что он не владел волшебством. Всегда найдется честная работа для тех, кто хочет построить лучший мир. Сам того не замечая, он сблизился с волшебницей, и они полюбили друг друга. У них родилось 5 детишек, 4 из них были скрибами, лишь 5 Фиона Филч была волшебницей. Конечно, она не блистала, как Хелена Ривенкла, но была сильной и уверенной. Из-за связи с замком она осталась преподавать здесь и была захоронена в тайном мавзолее клана. Клан Филч с гордостью носил свое новое имя. Когда Каина выгнали из дома, отец проклял его, чтобы он никогда не смог произнести имя своего прежнего рода, и нарек его новым именем – Филс. Несмотря на свою силу, лорд Слизерин не смог снять проклятие. Но лорду Слизерину удалось изменить всего лишь одну букву – быть вороватыми получше, чем быть грязью. Но даже несмотря на это, клан Филч на многие столетия стал ассоциироваться с домом для всех отвергнутых. Так и случилось. Множество сквибов пребывало в Хогвартс и находило себе мужей и жен в клане Филч. Эту легенду знал каждый член клана, которого с детства воспитывали в Хогвартсе. Но не каждый знал еще одну тайну, которую хранил клан. Фрэнк знал и ее. Фрэнку было 44, когда в его семье родился второй ребенок-волшебник, его посвятили в нее. Это была тайна о Мерлине. Клан хранил эту тайну, как самое сокровенное, и выслушав ее, Фрэнк убедился еще сильнее, что сделал правильный выбор, выбрал Иисуса и Деву Марию, а не служение и покаяние маги. Ведь, если хранительница и матерь дара выбирает таких людей, как Мерлин, своим излюбленным чадом, то зачем поддерживать такую особу, которая разъединяет семьи и делит людей на сорта? Мерлин был могущественным волшебником, чья сила превосходила всех основателей. Хелена Ривенкла 101 раз вызывала его на бой и 101 раз проигрывала. Хелена могла сокрушить армию местных феодалов за обедом и разогнать за ужином шайку разбойников, но она не могла выиграть у Мерлина. Но несмотря на все свои знания и бесконечную мудрость, Мерлин был подонком, который не замечал простых людей. Мерлин всегда жил в своем отдельном мире и не замечал людей вокруг себя. Только основатели были удостоены хоть какого-то внимания с его стороны. Даже Хелена Ривенкла, которая по непонятной причине влюбилась в него, была отвергнута им. Это привело к тому, что Хелена принесла себя в жертву в кощунственном ритуале, чтобы ждать Мерлина столько, сколько потребуется. И об этом не должен был забывать клан, ведь час Мерлина близится. Да, обитатели волшебного мира успешно забыли об этом, старательно не говорили о том, кем был Мерлин на самом деле. Ведь во всем была замешана политика. Мерлин сделал слишком многое, в первую очередь для себя, и если бы не Мордрит, то Мерлин бы остался править Британией из Хогвартса, дергая за ниточки своих избранных пендрагонов. Но он ушел, показав миру свою истинную сущность, о которой мир забыл и продолжил жить. Фрэнк понимал, что политика на то и политика, что ей плевать на правду, главное сохранить статус-кво. Клан Филчи наблюдал за этим многие годы. Стоило появиться Мордриду и погрузить Британию в кровавую баню, как дом Гриффиндор сразу стал прибежищем маньяков и мясников. Но на смену Мордриду пришел Святой Патрик и тут же изменил отношение к дому Ривенкла, как в свое время изменил отношение к Хаффлпаффу Джон Гонт из Ланкастеров, заклеймив дом Хаффлпафф, как прибежище тиранов и диктаторов. Сменялись личности в истории, менялось и отношение к домам. Так и Том Марвелла Реддл заклеймил на многие поколения дом Слизерина. Лишь Филчи не меняли свое отношение к домам, так как помнили истинное лицо основателей и кому, как ни Филчим понимать, что в семье не без паршивой овцы. Поэтому, когда появился Гарри Поттер и его стали пророчить в новые Мерлины, клан серьезно стал готовиться к его приходу в Хогвартс. Первым был Дамблдор, который стал медленно готовить почву к тому, что прибудет особый ребенок, избранный самой магией. Дамблдор работал тихо и незаметно, обронит слово там, слово здесь, так и формируется мнение общества. Потом к нему присоединился профессор Флитвик, который был убежден, что Гарри станет великим ученым. Поэтому он перебрал самолично всю библиотеку и как можно больше книг с загадками и научные труды без ответов, выставил в открытый доступ. Следующий стало готовить замок к прибытию мальчика и Помонаспраут, которая вернулась вся в милу из теплиц. Именно по ее указанию стали выводить всю плесень, лишая и грибок из Хогвартса, была вынесена вся зелень и надежно спрятана любая растительность. Декан очень серьезно отнеслась к дару мальчика и опасалась, что он может что-то такое этакое вытворить с любыми растением. Больше всего она опасалась за пивные дрожжи. Не обошли приготовления и Северуса Снейпа, который пророчил мальчика в дом Слизерина и стал готовить всех обитателей к его приезду, даже склады прошерстил, чтобы собрать ему лучшее из того, что хранил Хагвартс. Лишь Минерва МакГонагалл осталась в стороне от происходящего, но ей только предстояло встретиться с мальчиком. За год до приезда Гарри Поттера в Хагвартс о нем узнала вся волшебная Британия, столь кичливую и пафосную рекламную акцию Филчи видели впервые, но волшебникам нравилось. Не было ни одного обитателя волшебного мира, который бы остался безразличен к мальчику, который победил. Филчи ждали худшего, избалованного чистокровного снобеныша, но приехал не по годам мудрый и умный мальчик, который всеми силами пытался соответствовать образу нынешнего героя и освободителя волшебной Британии, который пообещал ее освободить от неравенства. На проверку Гарри Поттер оказался обычным парнем, да во многом превосходящим своих сверстников, но все еще был ребенком. Но это не помешало ему наводить свои порядки в Хагвартсе, и что самое обидное, Хагвартс принял его, как своего владыку. Несмотря на все просьбы клана одуматься, Хагвартс пел от прикосновения мальчика и с радостью пускал его туда, куда никто не смел ходить. И день за днем происходили изменения под его рукой в замке. Сначала владыка гнуса и пауков изгнал из замка всех вредителей, потом он поставил под ружье все портреты, которые теперь отказывались помогать Филчам. В скором времени домовые эльфы присягнули ему, словно он был одним из основателей. Даже привидения стали на его сторону под давлением леди Грей и кровавого барона. Филчи знали, что барон тот еще подкаблучник и будет делать все, что ему прикажет леди Грей. Но чем больше Филчи присматривались к мальчику, тем меньше у них оставалось доводов против того, что он действительно нес замку благо. Но шло время, и герой нанес несколько ударов клану. Сначала появился его кот, который шалил, как два дома Гриффиндор вместе взятых. Гнусная зверюга насмехалась и издевалась над Филчами, которые не в силах были его приструнить. Стоило Фрэнку заметить бегемота и осенить его двумя руками крестным замением и скрыться от него подальше за поворотом. Как кот тут же появлялся из ниоткуда за поворотом и продолжал пялиться на Фрэнка, не суля ничего хорошего. Потом наступили тяжелые времена для контрабандного бизнеса, который вел клан. Дамблдор был в курсе и в доле от всего происходящего, ведь лучше самому поставить детям годный товар, чем они сами себе найдут яда. А теперь попробуй объясни бородатому директору, почему контрабанда есть у детей, а доли у него нет. Никто не мог доказать, но все сходились на том, что такое мог провернуть только Гарри Поттер. Он захватил монополию на рынке, и никто не мог вскрыть ни его способа распространения, ни налаженную сеть закладок. Филчи за большие деньги подкупили одного из студентов, который купил у близнецов товар, но стоило им заглянуть в закладку, как там ничего не было. Даже дежурство не помогло, студент в итоге получил весь заказ к себе под подушку. Следом пришла черная неделя ноября. Конечно, причастность Гарри Поттера не была доказана, но все скрибы, с которыми поддерживал связь клан, как один говорили, что он их новый лорд. Известия облетели весь волшебный мир, новое братство объединило под собой всех сквибов Британии. К Филчам с предложением подписать манифест приходили с завидной регулярностью, а Аргус их слал запретным лесом. Что бы ни задумал Гарри Поттер, он получил всех сквибов, которые теперь считали его новой мессией. Ведь одно дело кинуть сквибов с контрактом, а другое дело действительно организовать им отличные условия. Тут тебе и медицинский полис, и страховка, и бесплатное жилье, и долгосрочные контракты с высокооплачиваемой работой, даже обязательства по обучению детей брало братство. Что там, многие сквибы стали тащить своих магловских родственников в братство, старательно выдавая их за сквибов, и их брали. Это заставило клан быть еще осторожнее с мальчиком и ждать от него чего угодно. И вот недавно грянул ужас на рождественскую ночь. Два Сида, один за другим, устроили на него настоящую охоту, уничтожив башню Ривенкла. Если бы была жива Равина, она была бы в ярости. И судя по поведению деканов, это было только началом, и кто знает, что и кто может прийти за мальчиком. И ответ не заставил себя ждать. Чертова дюжина фениксов явилась за мальчиком, что они хотели, знал только Дамблдор. Фрэнк надеялся, что на этом все закончится и Дамблдор что-то да придумает, но все только начиналось. Завернув за очередной угол, Фрэнк услышал знакомый смех проказливого полтергейста. А этот смех ничего хорошего никогда не предвещал. Собрав волю в кулак, Фрэнк двинулся решительно на вопли полтергейста. Мощный взрыв контузил Фрэнка. И первое, что пришло ему в голову, был вопрос, откуда Пивз достал взрывчатку. Фрэнк поднялся с пола и побежал в коридор. Один из каминов был взорван и часть стены обвалилась. Над всем этим летал настоящий демон, а не Пивз. Фиолетовый костюм с зеленой рубахой, тощая фигура, обхваченная перевязью с динамитом, и сатанинская улыбка, вот что бросилось Фрэнку в глаза. С неведомой прытью демон улетел дальше, сея хаос и разрушение на своем пути. Фрэнк не терял времени и сломал сигнальную палочку, которая оповестила весь Хогвартс о новом вторжении. Сам же Фрэнк бросился в кабинет директора. Дамблдор уже побеждал Сида, уж он-то должен спасти Хогвартс от разрушительных действий нового вторженца. Ведь кто же еще, кроме поборника света, Дамблдора могут защитить? Вспоминая набегу новый пароль, Фрэнк лишь обнаружил, что горгульи не было на месте. Влетев по лестнице, Фрэнк распахнул дверь, и перед ним предстала картина, от которой у него засосало под ложечкой. Неужели все благое закончилось? Гарри Поттер с кувалдой в руке стоял у камина, судя по крошке на полу, он уже начал там что-то ломать. В его левой руке была волшебная палочка, которую он наставил на Дамблдора. Сам же директор возвышался грозовой тучей над мальчишкой и грозил ему своей палочкой. Словно свет и тьма столкнулись друг с другом, от Дамблдора исходило легкое золотое свечение, ровное и теплое. За спиной Гарри Поттера плясали тени, приобретая зловещие очертания. Фрэнк перекрестился и стал зачитывать молитву Деве Марии. Кем или чем не был бы мальчик, он точно не был новым Мерлином. «Гарри, в который раз прошу, отойди от камина», — пророкотал Дамблдор, продолжая угрожающе смотреть на меня. «Профессор, вы же взрослый мужчина и отлично знаете, что там обитает, и это не повод ломать камин». «Нет, повод», — продолжал я настаивать на своем. «Гарри, тебе придется объясниться, почему ты лишаешь Хогвартс быстрой системы связи с внешним миром, ты отлично знаешь, а так проблема в порталах, так вот, я тогда вам сделаю новую систему». «Если вопрос в этом, Гарри Поттер, прежде, чем браться за разрушение старого, надо вначале создать новое, или 17-й год этого века тебя ничему не научил, у меня нет времени на философскую дискуссию, надо немедленно все сломать, разрушения никогда не ведут к созиданию», — отчеканил Максиму Дамблдор. «Мой опыт говорит обратное, ведь действительно, как он смеет такое заявлять на голубом глазу? Лишь разрушив до основания мир сказаний, я смог создать новый мир без богов и для людей. Лишь уничтожив Агробу, я смог освободить людей от неминуемой смерти из застоя. А он тут грудью встал на защиту какого-то сраного камина, словно там заначку хранил. Так мне она не нужна, пусть забирает. Ведь отлично знает, что обитает в камине, и надо бороться с этой тварью. Вот как так-то? То Гарри, давай будем союзниками, то Гарри, ты маленький мальчик, хватит ломать мой камин». «Милорд, задание выполнено», — заявил Пивз, влетая в кабинет и вытягиваясь по струнке, прикладывая руку к голове. «Что будем громить следующим?» «А он молодец, даже каску зеленую времен вьетнамского конфликта где-то раздобыл. Так, энергия у него неуемная, надо ее направить в правильное русло. А значит, слетай на кухню и поменяй соль с сахаром для Гриффиндора, потом возьми с восьмого стеллажа на четвертой полке белого порошка и подсыпь в муку, из которой пекут сдобы для Хаффлпаффа. Пора отучить любителей булочек от вредной привычки». «Будет исполнено, милорд», — продолжая кривляться, отрапортовал Пивз, после чего улетел с маниакальным хохотом в трубу. И правильно сделал, так как, сбивая очередного Филча с ног, вроде его Фрэнк звали, в кабинет вломились деканы и группа преподавателей, которые преследовали Пивза. Дамблдор спрятал палочку прочь, но продолжил сурово на меня смотреть. Пользуясь тем, что Дамблдора окружили и засыпали вопросами, я принялся скалывать ритуальные камни с камина. Педагоги были напуганы новой формой Пивза и приняли его за полноценное вторжение демонов в Хогвартс. Ведь он активно громил камины динамитом, отрезая Хогвартс от внешнего мира. Вот они и решили, что случился очередной прорыв, и в Хогвартс стали ломиться демоны. А мое наличие вселило в них уверенность, что кто-кто, а я так точно смогу нашествие остановить. Все же я магистр ритуалов и мастер демонологии, хоть и не признанный. Выслушивая доклад, Дамблдор продолжал с укором на меня смотреть. Пришлось объяснить, что это был Пивз и что теперь он работает на меня, так как я сковал его подчиняющим ритуалом, а камины были убраны по моему приказу. Опустим тот момент, что это я выдал ему связку динамита, чтобы быстрее было, а вот пользоваться динамитом я ему не приказывал, это его самодеятельность. Собственно, этого хватило, чтобы успокоить всех, а Дамблдора удалось умилостивить тем, что по окончанию каникул я возьму всю ответственность на себя и за свой счет все починю. Собрание деканов и педагогов начало расходиться, прихватив с собой Фрэнка Филча. Я же устроился за столиком у камина и стал расставлять шахматную доску, сев за сторону черных. «Гарри, ты бы мог для начала со мной поговорить», с укором сказал Дамблдор, начиная классический центральный дебют ходом Е2-Е4. «К сожалению, у меня не было времени», ответил я, сдвигая свою пешку не менее классическим блоком. «Я обнаружил сердце Хогвартса». Дамблдор надолго задумался, и что-то мне подсказывало, что думал он не о своем новом ходе. «Гарри, ты уверен?» «Абсолютно, но давайте не будем об этом трубить и вручать мне награду». «Согласен», согласился Дамблдор, делая ход конем. «И что там было? Почему было? До сих пор стоит на месте алтарный зал Хогвартса. И что же ты натворил такого, что побежал сломя голову крушить все подряд? Вот пойди разбери за его косматой головой, то ли он реально сетует, то ли просто пытается меня задеть. Вот тебе ответ, Ферзем. Поглядим, что ты делать будешь». «Пока ничего, но алтарь был полностью сделан из кости». Дамблдор вытянул лицо и поглядел на меня так, словно я только что признался, что я Мерлин и все это время дурил ему голову. «Аз-за-за-за, было бы весело, но нет, с этим мудаком у меня уже слишком много счетов. Но, как это связано с камином? В камине обитает существо, и вы это знаете. Это существо пойдет на все, чтобы сожрать сердце Хогвартса. Я уверен в этом полностью, и поскольку я не знаю, умеет ли оно читать мои мысли, лучше перестраховаться. Но ты изолировал Хогвартс от мира. Я могу это решить, пока что для деканов, а потом уже решу более основательно для всех. Конечно, и ты мне это сейчас докажешь», заявил Дамблдор, ставя под удар моей ладьи свою пешку. «Примитивно, но я не поведусь на такое. Надо будет почитать книжек за гамбиты, а то Дамблдор явно что-то разыгрывает, а я даже не знаю, как это называется. Дайте мне свою левую руку», попросил я, протягивая ладошку в сторону Дамблдора. Дамблдор послушался и протянул мне руку. Я снял с себя одно из колец и надел на палец Дамблдора. «Теперь расслабьтесь и не сопротивляйтесь, будет местами больно». Дальше я прикрыл глаза и стал подключать кольцо к его эфирному телу, заодно прошел по цепям, пересобирая их, убирая тупики, кольца и все, что обычно образуется при естественном развитии. Улучшил проводимость и поставил новые батареи повышенного класса. Времени на это ушло порядочно, но теперь Дамблдор должен лучше уметь творить волшебство, наверное. Следом надо было научить Дамблдора управлять кольцом и активировать заклинание. Эксперимент удался, волшебники при должной сноровке могли пользоваться заклинаниями. Так что Дамблдор мог теперь пронзить пространство и оказаться на площадке аппарации и обратно вернуться в свой кабинет. Конечно, это был Дамблдор, и пришлось ему пояснить, что кольцо, да, работает везде, а не только в двух местах. Поэтому он сможет пронзать пространство везде, но только под определенным углом и на фиксированное расстояние. И это именно пронзание пространства, а не аппарация, попадет в жидкую среду и все, никто обратно Дамблдора не соберет. Дальше пришлось посидеть и набросать план реконструкции Хогвартса. Надо починить камины, подумать, как собрать арки переноса, провести телефонные линии по всему Хогвартсу. А то многие ученики пользовались каминами, чтобы позвонить родителям. Теперь вот пусть телефонами пользуются. Ох, и в копеечку мне все это влетит. Но у меня уже был неслабый доход с контрабандой продажи адских реагентов. Так что Хогвартс сам оплатит проводку телефонов, а там уже и темнолесье к рукам приберу, а это еще одна статья доходов. А вот экскурсию к сердцу Хогвартса пришлось отложить. А то пока научил Дамблдора заклинанию, пока ему улучшил эфирное тело, пока партию доиграли, вот уже и воскресенье настало. А мне надо было слетать в Арабские Эмираты, потом заглянуть к мистеру Уоррингтону и расплатиться за то, что он надавил на нашего консула в Эмиратах. А то, конечно, вот так просто, меня бы пустили к самому волшебному принцу без предварительного согласования. Ведь надо вернуть некоторые вещи из пещеры чудес, мне от них никакого толку, а вот наладить международные отношения очень пригодится мне в дальнейшем. Ведь, как говорится, готовь себе место мирового правителя с молоду. Так еще надо успеть на вечерний ритуал к тетушке Нарциссе. Но я крутился как мог, даже быстрее обычного, поэтому всюду успел. В Мэннере Малфоев меня уже ждали, в качестве помощников удалось выхватить Сашу Спилберг, ведь куда же без нее, и одного из учеников магистра Кроу, мистера Уилла Лайта. Мистер Улайт уже было за полтинник, но как и любой холостой волшебник выглядел он на лет 25. Мистер Лайт был очень доволен собой, что закончил свой период подмастерья у магистра за какие-то жалких 10 лет. Надо теперь следить за собой и не ляпнуть, что я стал учеником без предварительного периода подмастерья у магистра. Мистер Лайт выглядел не сильно ухоженно, короткие, вьющиеся волосы, которые топорщились, короткие ногти, козлиная бородка, густые брови и типичный мавританский нос картошкой, в комплекте шла кожа средиземноморского типа с пигментными пятнами. Но его понять можно, так выглядят все профессиональные ритуалисты, и я не про нос, а про отсутствие напрочь всей косметики. Нам попросту нельзя такое носить, ни лака, ни пудры, ни помады, даже серьги и кольца лучше снять, чем я сейчас и занимался. Ведь кто знает, как тонкие настройки ритуала отреагируют на дополнительную материю. Перед проведением ритуала вообще лучше очиститься полностью, включая пару оздоровительных клизм и полного омовения, что мне пришлось проделать, так как чёт я совсем ссусь связываться с магией. Магистр Кроу отзывается очень положительно о ваших талантах, мистер Поттер, заявил мистер Лайт, после того, как мы представились. А я весьма высокого мнения о вашей дипломной работе «Смешение кельтской и староанглийской школы ритуалов». «О, вы читали?» – удивился мистер Лайт. «Дальше, мы всю дорогу до ритуального зала, куда нас повела тетушка, обсуждали тонкости его работы, а я успешно подмазывался к среднему сыну дома Лайт. Дом Лайт поддерживал реставрацию монархии, а бывший глава принял метку, но потом ушел в добровольное изгнание после падения Темного Лорда. Но политику мы решили не трогать, продолжая общаться на профессиональные темы. Тем более я косил под простого ученика, куда мне до политики, разве что Дамблдора про его второй шанс пару раз процитировал. Так мы дошли до ритуального зала, и его вид заставил мистера Лайта скрежетать зубами, но он был воспитанным чистокровным, поэтому сдержался. Саша же сняла с себя очки и протерла их, старательно держа лицо кирпичом, но судя по подрагиванию скул, ей удавалось это плохо. Из-за творящегося типичного бардака, который с моего последнего визита так и не попробовали убрать, пришлось ритуал отложить еще на пару часов. Ведь я попросил позвать всех домовых эльфов в зал, и в течение 2 часов они под нашим с Сашей и мистером Лайтом взором наводили порядок. Право расчертить рисунок ритуала я доверил мистеру Лайту, так как он был самым старшим и умелым среди нас. Саша и тетушка отнеслись с пониманием и поддержали молчаливо мой выбор. Саша была умной девочкой и понимала, что я куда умнее и дальновидней, значит, в этом был какой-то скрытый смысл. Тетушка же разбиралась в политике и одобрительно кивнула моему выбору. Лорд Малфой же просто стоял в стороне и изображал из себя главу дома. Вот бы Драко брал пример со своего отца, ведь действительно, когда тот молчит, то сходит за очень умного человека. После того, как рисунок был закончен, я проверил наличие всех даров для обряда и попросил перепроверить меня мистера Лайта, а я принялся проверять рисунок. Что я могу сказать, голова у меня болела страшно, уж больно много рун стоило добавить в рисунок, доводя его до совершенства, но как-то в другой раз, ведь тетушка, любимое чадо магии, ей виднее, как делать. Кто его знает, чем закончится мое новаторство, меня и так трясет, что надо будет к ней обратиться лично. Потом наступил черед Саши, она проверила ингредиенты и осталась довольной, потом настал черед круга. Саша сбросила с себя мантию и осталась в одном облегающем трико. Вид спелого, девичьего тела, которое лучилось жизненной энергией, в обтягивающее трико, не укрылось ни от кого. Лорд Малфой моментально отвел взгляд и начал думать об отечестве, лишь бы жена чего не подумала. Леди Малфой очень внимательно изучила мускулистую спину Саши, ее осанку, налитые соком ягодицы и отличную талию, после чего перевела на меня озорной взгляд и одарила хитрой улыбкой. Мистер Лайт же выпучил глаза и открыл рот, из-за чего у него потекли слюнки. Саша же не обратила на это внимания и сосредоточила взгляд на рисунке, после чего сделала пару акробатических стоек, чтобы не коснуться линии, и стала в центре рисунка. Саша сложила лодочкой руки перед своим солнечным сплетением, прикрыла глаза и склонила голову, погружаясь внутрь себя. Золотое синее охватило Сашу, после чего она опустила руки на рисунок, и сияние разлилось по рисунку. Саша стоял, опустившись на колено и держа руки на рисунке некоторое время, прислушиваясь к своим ощущениям. «А вы это мистер Поттер?» «Наконец-то отмер мистер Лайт. В каких отношениях вы с мисс Спилберг?» «Она моя будущая ученица, а пока я тренирую ее в волейболе, то есть это МММ». Мистер Лайт долго подбирал слова, теребя свою бородку и похотливо осматривая Сашу. «Ваша заслуга, что вы?» «Нет, это заслуга моей тетушки Мардж, ведь я тренирую девочек по ее программе». «Тетушки Мардж?» – встрепенулся ученик магистра. «Ну да, я же Поттер, у меня много родственников, тетушка Нарцисса, тетушка Мардж Дженнингс. Ну знаете, золотая медалистка от Британии по толканию ядра. Мардж Дженнингс, как интересно, я запомню, у меня есть кузина, она занимается спортом, но такого результата». Я лишь ухмылялся, и почему-то вместе со мной ухмылялась и тетушка Нарцисса. Ох, она явно что-то задумала. Золотое сияние исчезло, и Саша выпрямилась, после чего взяла в руки мел и стала отмечать неточности исполнения рисунка. Мистер Лайт хотел было возмутиться, но придержал коней, пока Саша облачалась в мантию. Как показали точные инструменты, которые подарил мне магистр, действительно, были некоторые неточности, конечно, ничего существенного, но ведь мистер Лайт ученик магистра Кроу, и у него все должно быть совершенно. Мои инструменты вызвали приступ зависти у мистера Лайта и живой интерес у Саши. Оказалось, что инструменты стоят огромную сумму денег, тут тебе и амиантовое перо на циркуле, и дорогие породы дерева, и клейма знаменитых мастеров. Такая информация в очередной раз заставила задуматься о том, сколько меня оценивает магистр, но доступ к башне с головой окупает все, ведь он там чуть ли не поселился, выковырять его оттуда та еще проблема, а ведь у него ученики есть. Исправив неточности и проверив все еще раз, мистер Лайт и Саша поклонились, после чего оставили нас, их проводили эльфы в комнату для гостей. После того, как тетушка пошла за Сидиусом, я дал пару наставлений Саше, о чем говорить с Уильямом. Пусть налаживает отношения между Лайтами и Спилбергами, а мы приступим к ритуалу. Что же, все заняли свои места, в вершине равнобедренного треугольника, вокруг которой был описан квадрат, стал я. По мою правую руку устроилась чета Малфоев, в левый квадрат была помещена корзинка с Сидиусом. Малыш немного поныл, но быстро успокоился. Взмахом палочкой я зажег нужные свечи и воскурил благовоние. Что же, вдох-выдох, я очистил сознание и сосредоточился на образе магии, если б еще знал, как она выглядит, но там нужна чистая абстракция из того, что я читал. Почувствовав, что достиг нужного состояния сознания, я начал зачитывать ритуальные фразы. «О, Матерь Магия, владычица всего волшебства, хранительница традиций и законов, ведающая истину, мать нашего дара, великая воительница, взываю к тебе. Прошу, вдохни жизнь в наш ритуал». Я почувствовал, как эфир стал наполнять обрядный рисунок, значит, отклик был принят, но пока ничего выдающегося я не ощутил. Значит, сама магия до меня не снизошла, а послала своего слугу быть свидетелем. Боги, ничего другого я от них не ожидал. Прошу и взываю к тебе, стань свидетелем моей просьбы. Продолжил я и почувствовал, как поток эфира ускорился, его начали сгонять невидимые руки со всей округи. «Одари своей силой и защити, даруй свою мудрость и научи, храни это чадо, как хранила меня, стань ему матерью, какой была мне. Я, Гарри Джеймс Дженнингс Эванс, взываю к твоей милости». Вспыхнули свечи, ознаменовав одобрение, засветились ритуальные дары на концах четырехлучевой звезды. Книга с кодексом дома, шпага, оружие дома, повивальные пеленки, в которые впервые укатали Сидиуса, и небольшая шкатулка с регалиями дома. Интересно, что там они хранят? Может, перьявейл, из которой они заключили обряд когда-то? Ладно, потом разберемся, надо закончить обряд. Возьми меня в свои руки, ибо я желаю стать щитом этому волшебнику. Сохрани и защити. Я раскрыл бумажку с полным именем Сидиуса, собираясь бросить в вазу с благовониями, после того, как зачитаю полное имя. Сидиуса Люцифера, ебаный в рот, Люциус. Я почувствовал, как обряд сорвался, ритуальные предметы перестали светиться, а эфир стал конденсироваться вокруг Сидиуса. Одновременно с этим я почувствовал, как ожила одна из моих татуировок, и эфирное тело стало отдавать силу, а пространство вокруг Сидиуса ожило. Эфир приобрел форму темнокрылого ангела, который воспарил над окружающими, расправив крылья, и опустился в своих золотых доспехах на колено перед младенцем и склонил голову в мою сторону. «Вы звали меня, мой господин?» Я не обратил внимания на Люцифера и направился к другому люфицеру, слегка туповатому и белобрысому лорду. «Отличная идея, Гарри, просто охуенная. Давай подключим к эфирному телу татуировки, чтобы легче было призывать ангелов, ведь их имена такая редкость в нашем мире. Объясни мне только одну вещь. Начал распаляться я, отчего потерял два десятка морали. Какого хуя? Ты же Люциус». «Ну, да». Ошеломленный моим напором, ответил Люциус. «Так, какого хуя Сидиуса зовут Люцифер?» Яростно прокричал я в лицо лорду, суя ему под нос пергамент с именем его сына. «Мы подумали, так будет лучше», — заступилась за мужа тетушка. «Ах, они подумали. Мой господин, зачем вы приносите мне в жертву ребенка? Это же миф, я не употребляю человеческих младенцев», — решил вступить в разговор один падший. Я резко повернул в его сторону голову и бросил такой взгляд, что еще чуть-чуть и он был из темнокрылого стал бы огнекрылым. Но чита Малфой услышала все, что им необходимо, поэтому тетушка выхватила палочку, а лорд превратил свою трость в свою верную подругу. Я сделал шаг в сторону. На него не действует авада, его тело невосприимчиво к круция. Он вблизи Сидиуса, так что отталкивающее и режущее не применять. Он под защитой господа, так что проклятия вам не помогут. Действуйте. Повисло долгое молчание. Чита Малфаев сосредоточила взгляд на Люцифере, а сам падший наклонил голову на бок, переведя взгляд на меня, пытаясь постичь мой замысел. Гнев и ненависть тетушки стали вполне материальными и произошел выброс. Нарцисса и Сидиус переместились в угол зала, за спину лорда. Люциус не стал тратить время и сразу же совершил взмах. Я аж почувствовал, как трещат его сухожилия, ведь выбрал он отнюдь не самый простой взмах. «Сицтум симпра!» — выкрикнул, чтобы было понадежней, Малфой. Тут же материализовалась раскаленная и смертельно острая шрапнель, которая устремилась в сторону падшего. Люцифер поднял левую руку и поглотил инерцию шрапнели, приняв ее на щит, после чего вторым щитом отразил в сторону тезки. Я поднял руку и остановил шрапнель своим щитом, прежде чем она бы разорвала лорда. Пока что в мои планы вдова Малфой не входит, но только пока, тем более придурка я хотел придушить собственными руками. «Довольно», — скомандовал я. Люцифер опустился на колено и склонил голову. Люциус наставил на него палочку и готов был бросить очередные чары. «Опусти палочку», — обратился я командным голосом к лорду, и тот послушался. «Как видите, я не могу стать защитником перед магией для вашего ребенка». «Почему?» — встрепенулась тетушка, сильнее прижимая Сидиуса к себе. На удивление мальчик не плакал. «Из-за его имени, каждый раз его произнося, я буду вызывать его». Я махнул рукой в сторону падшего, и тем самым срывать ритуал. «Разве нет другого выхода?» — спросил лорд Малфой. «Гарри, ты же умный, разве ты не выкрутишься?» Я заложил руки за голову и стал расхаживать вдоль линии рисунка. С одной стороны, я бы мог отключить на время татуировку от своих цепей, но была и другая сторона. Я сорвал ритуал, причем в его середине, уже обратив на себя внимание, а значит, должен был выплатить епитимью. Я не верю, что такое божество, как магия, не имеет терок с местным пятизнаком, а я тут эфир набрал полные ладоши и потратил его на призыв Люцифера. И хер его знает, как и что мне вменят за такой поступок. Но, если я сейчас возьму за ухо чернокрылого и уйду, разведя ручками, я сильно обижу тетушку, а этого нельзя допустить. Блять, вот что за обычай — хранить имя ребенка в тайне. Как мне теперь выкручиваться? Хотя, тетушка, вы же католики? Да, — кивнула головой тетушка, не сводя взгляда с падшего. «Пффф, католики», — фыркнул Люцифер и закатил глаза. «Да, католики, что с этим не так?» — с вызовом спросила тетушка, прячась за спину Люция. «Ну, начнем с того, что...» — Люцифер, это был риторический вопрос, на него не надо отвечать, но я могу ответить. Я сделал секущий, горизонтальный взмах тремя пальцами. Люцифер успокоился и склонил голову. «Да, мой господин, и если вы католики, то принимаете концепцию ангелов-хранителей, как минимум Драко хранит святой Бонифаций». «Святой Бонифаций, пфф», — прыснул Люцифер, но, получив суровый взгляд от всех смертных, сразу же горделиво выпрямился. «А теперь ты мне скажи», — я обернулся к Люциферу, — «ты можешь выступить ангелом-хранителем?» «Я», — опешил люфицер и указал на себя пальцем. «Да, ты». «Почту за честь, мой господин», — склонился падший и приложил руку к груди. «У меня так долго не было подопечного. Гарри, «Ты это серьезное? Это же падший Люцифер!» — взмолилась тетушка. «А что вы о нем знаете? Он почти антихрист, должен быть в аду вместе с Иудой». «Мда, знали о нем они только из Библии». Я щелкнул пальцами и попросил Люцифера рассказать. «Трепещите, смертные, ибо перед вами сам падший Люцифер!» — завыл падший, расставив ноги и распростер руки к небу, не забыв расправить крылья и запрокинуть голову. История падшего была очень простой, да и слышал я ее, так что занял кресло и начал делать вид, что слушаю его пафосные завывания о давно минувших днях, его роли в спасении людей и его жертве. Это позволило немного разрядить обстановку и перестать пыриться друг на друга. «Гарри, ты уверен, что ему можно доверять?» — спросила тетушка, дослушав историю до конца. «Я доверяю ему свою жизнь, и он ни разу не подвел меня. Это честь для меня, мой господин, Гарри, но все же», — колебалась тетушка, прижимая к себе Сидиуса, и с опаской смотря на Люцифера. «Или так, или никак вообще, а с магией я смогу, например, следующего вашего ребенка защитить, если и его вы не назовете именем ангела». Тетушка любовно поглядела на своего мужа. «Следующего ребенка говоришь? Ладно, давай попробуем. Люцифер, что тебе надо для совершения обряда? Купили нательный крест, воды чистой, обязательно проточной, колодец не подойдет». Я достал из кармана ножик и протянул его Люциферу. «Мы крест Господень весь собрали?» «Да, мой господин, вырежь Сидиусу небольшой крестик. У нас есть еще чаша Иона, я бы мог сколоть серебра немного». Начал кудахтать вокруг своего будущего подопечного Люцифер. «Ага, гордыня, у его подопечного должно быть все самое лучшее, кого-то он мне напоминает. Хватит и креста Господнего, ступай». Люцифер поклонился и исчез. Я же начал искать место под ритуал, заодно сделал втык лорду Малфою. Вот как, блять, в его голову светлую пришла мысль сделать склад ритуальных предметов в самом зале. А что если зал захватит? Тогда с этим барахлом они смогут сделать все, что захотят с его мэнером. Ага, а Люциус обиделся, что я ему втык сделал, как нашкодившему школьнику. Тетушка лишь покивала и показала лицом, что поговорить с ним отдельно. Я почувствовал связь с падшим и что у него все готово, что меня спасло от лишних расспросов об ангелах, где это я раздобыл реликвию христианскую, и все такое прочее. Люцифер не побрезговал обратиться к Ригбелли, смотаться к реке Иордан, где набрал 2 кувшина чистой воды, чтобы наполнить купель. Дальше Люцифер принял Сидиуса на ручки и стал проводить обряд. Вместо свистопляски, как с магией, все прошло тихо. Люцифер окропил ребенка, надел крестик, зачитал литургию и стал нежно покачивать его на ручках и корчить ему рожицы, отчего Сидиус смеялся. «Гарри», — обратилась ко мне тетушка, сурово сверля взглядом Люцифера. «Отдай ребенка матери», — обратился я к ангелу, беря того за плечо. «Отойдем поговорить». Неохотно падший передал ребенка Нарциссе и отошел со мной, любовно провожая своего смертного, о котором он должен заботиться теперь. «Ты снял с него семейное проклятие слабоумия?» — шепотом спросил я, отведя его к окну. «Обижаете, мой господин, в первую же очередь. Он станет сквибом, если вы прикажете, мой господин, я разорву богохульную связь с языческим божеством навсегда. А если я прикажу сохранить и укрепить?» Люцифер задумался, а потом живо закивал головой, словно он постиг великий замысел. «Вы хотите сделать из него очередного мессию, наделив могущественным даром, а потом объединить вокруг него христиан, создав мировую церковь, чтобы править ею истине? Отличная идея, мой господин». Я поглядел на Люцифера, как на поконченного идиота, которому давно пора пересадить мозг, и то это не поможет, так как он им не думает. Идея была откровенно идиотской, так как я владел диалектикой и разделял взгляд Диамата, а это делало все верования для меня опиумом для народа, которые надо было мягко опустить и распустить, а не усиливать. «Нет, замысел немного в другом, вернемся в башню, я тебя посвящу в него. Это честь для меня, мой господин», — торжественно и радостно сказал Люцифер, кланяясь. Наверное, впервые в его жизни его господин посвящает в замысел. Дальше я получил заверение о том, что Люцифер сделает из Сидиуса величайшего волшебника, после чего он стал делиться с четой Малфой своими планами и идеями. Судя по лицу обоих, они начинали задумываться, а почему до сих пор они не организовывали ангелов-хранителей своим детям. Пришлось потратить пару часов на объяснение инструкций по эксплуатации падшего ангела. Заодно предупредил, что с такой наседкой у Сидиуса может и не быть выбросов, так как магия далеко, а Люцифер теперь будет рядом всегда. И судя по его довольной мордашке, он собирался с мальчика сдувать пылинки и следить, чтобы ему только хорошие сны снились. Надеюсь, он не превратит себя в женщину, чтобы грудью Сидиуса кормить. К двоим ассистентам я выбирался уставшим и убитым, специально сделал свою кожу побледнее и мешки добавил. А то, если выйду свежим, не поверит, что ритуал прошел успешно, ведь он порядочно сил забирал. Мистер Лайк получил от меня пакетик, где был арменьяк 7 лет выдержки. Никак не пойму, почему советские арменьяки настолько ценятся в волшебной Британии, ведь до Франции тут рукой подать, а там можно настоящий цагнац вкусить. А также приложил кинжал из какого-то редкого сплава с навершием из козьей ноги. Его нашли девочки в темнолесе, какого там только барахла не закопали в свое время, а сколько там утерянных вещей было. Благо в Хаксмиде всегда на дежурстве мои адвокаты, которые паковали все это и переправляли в банк. Пускай там уже разбираются и сортируют по значимости, а там, или с аукциона пущу, или в сейф положу. Мистер Лайт остался доволен подарком и просил обращаться, если нужно будет что-то по его специальности. Я тоже высказал свое почтение его подготовке и выразил удовольствие работой с ним, обещал поддерживать связь. Когда мистер Лайт попрощался с нами и отпарировал, я приобнял Сашу за талию. «А расскажи мне о своем костюмчике, моя ученица». «Ну, я тут в одной книжке прочитала», — начал Саша, отводя взгляд к потолку и краснея. «Надеюсь, по специальности, а не порнографического содержания. Все может быть, учитель. У нее такие забавные ямочки появляются на щеках, когда она задумывается о чем-то таком пошлом. Что-то я совсем хватку потерял, сегодня еще конец святок, да и ритуал сорвался, ух. Надо взять себя в руки, а хотя, гори оно все огнем». «Мне нужен отпуск». «Так, а чем мне тебя отблагодарить?» «Ну», Саша покраснела еще гуще и закусила губу. «Тогда я беру банку масла и жду тебя у купалень старост, там ты и расскажешь мне о костюмчике и вообще». «Конечно, учитель», — томно выдохнула Саша, прижимая меня к своей груди, аппарируя. Где купальни старост, Саша не знала, поэтому в махровом, теплом халатике ждала меня в гостиной башни, где только сегодня закончили уборку. Взяв ее за ручку, вторая у нее была занята тазиком с рыльно-мыльными принадлежностями. Мы побежали в махровых тапочках по Хогвартсу, ничего не страшась. Ночь перевалила за 2 часа, но сна не было ни в одном глазу. После тренировок в аду, повседневная жизнь была медленной и скучной. По поведению девочек это было заметно. Оказавшись перед небольшим фонтанчиком в стене, я понял, что не помню пароль на вход, а его нельзя вычислить, как пароль у двери директора. Поэтому я сосредоточился и позвал Пивза. Эфир сгустился между мной и каменным фонтанчиком, что спрятался в нише, и вот явился Джо, в смысле Пивз. Надо выбросить всех летучих мышей из замка, или не надо? Ладно, поживем, увидим. Главное, чтобы леди Грей не начала носить костюм Арлекина. Вызывали, милорд? Пивз огляделся и поглядел на Сашу. Ау, понимаю, честное скаутское, вашей любви навек номер 10 я не скажу, что сегодня встретил вас с вашей настоящей любовью номер 23. Я в курсе, что это мой номер в команде, сказала Саша, наклонившись к моему ушку. Пивз, кончай поясничать, а то начну я, и мало не покажется никому. Извиняйте, милорд, просто меня редко кто так вызывал. Привыкай, теперь пароль скажи, а я его не знаю. Тогда дверь открой. Вы очень скучный, пробурчал себе под нос Пивз и протянул руку в сторону фонтанчика. Откройся. Фонтан перестал работать и въехал внутрь, открывая проход в ванную комнату старост. К чему вся эта скрытность, я не пойму. На Слизерине проще, центральный коридор налево девочки, направо мальчики. А дальше еще проще, вот здесь общие, дальше вход в специальные, а в конце для тех, кто денег занес в дом Слизерин. И все соблюдают табель рангов, так как воспитанные. Я галантно пропустил Сашу вперед, Пивз же попробовал полететь за нами следом. «Тебе заняться нечем?» «Вообще да, нечем, на кухне порядок навел», — проказливо заявил Пивз, потирая ручки и вращаясь боком по горизонтальной оси. «Так, у меня тут свидание, времени нет придумывать тебе задание. Ау, тогда придется посидеть с вами и подождать, вдруг вас что-то осенит. Нет, слетай и разбуди близнецов Уизли, и заставь тебе помочь придумать проказы. Потом слетай на Хаффлпафф и начни донимать Франческу Финдобайер. Она должна сегодня уже приехать, пусть тоже подскажет парочку знатных проказ. Если откажется, начни ее донимать и петь народные гильские песни в ее присутствии. Дальше найди Герду Линд и понаблюдай, с кем она ведет беседы, и это будет твой список жертв. В конце дня слетай к Камелии Слакхорн и попроси составить список тех, с кем надо поквитаться. Скажешь ей, что от меня, остальным не говори. Помедленнее, я тут записываю, возмутился Пивз, действительно что-то записывая в блокнотике. Если она не поверит, предложи ей выпить чая с лавандой под орешником. Она поймет. Все, ступай. Я смотрю, милорд, вы редко что-то делаете своими руками. Нет, просто умею играть в шахматы. А, да, залети к Дамблдору в кабинет и сходи черным конем Е4-Д2. Саша меня ждала уже ополоснувшись и устроившись голенькой на массажном столике. Я не стал тратить время зря и тоже ополоснулся, после чего забрался сверху и стал разливать на ее мускулистую спину масло. Саша, ты, надеюсь, понимаешь? Да, учитель, не бойтесь, я с Ривенкла, так что признанию цветущей вишни не ждите. Неужели я не заслужил любви красивой девушки? С обидой сказал я, разминая плечи Саши, отчего она постановала. По мне так, у вас достаточно девушек, которые искренне вас любят, в отличие от меня. А ты, я не знаю, что такое любовь, поэтому не знаю, люблю ли вас тренер или нет. Восхищаюсь, хочу быть похожей, определенно да. Люблю, думаю, нет, тем более я Спилберг, а вы Поттер. Я бы обиделась на вас, если бы вы связали со мной жизнь какими-то глупыми признаниями и предложениями. Почему же? Это было бы, ах, протянула Саша. От моих прикосновений. Слишком глупо и нерационально, вы привлекаете меня своим умом и обстоятельностью, учитель, мало кто на такое способен. То есть для тебя любовь всегда семья, а семья всегда дети, а для вас разве не так? Спросила Саша, пытаясь повернуть голову ко мне, но я начал разминать ей шею. Нет, все так, но ты же знаешь мою мечту, создать мир, где будут прощены все долги, отпущены все рабы, наступит равенство и братство, где мы забудем, что есть лорды и леди, где сотрутся все границы между волшебным и обычным. Я на секунду завис и перестал работать руками, пытаясь вспомнить где, когда и кому я нечто подобное говорил. Было однозначно, что я могу такое спиздануть, только вот мои воспоминания не давали ответа. Я развернулся и принялся за ноги Саши, отчего она стала постановать еще сильнее, а это я еще за ягодицы ее не взялся. «Учитель, это ваша речь в атриуме». По окончанию гражданской войны решила подсказать Саша, восприняв правильно мое молчание. Мне тогда было лет 7, но она мне запомнилась, можно сказать, запала в душу. Вас тогда поднесли к микрофону, вам тогда не больше 2 было. А спустя 8 лет мы вновь встретились. И вот, побывав на вашей тренировочной площадке, я поняла, что вы были серьезны и у вас обязательно получится обещанное. Тогда ты понимаешь, я принялся за ягодицы Саши, разминая их двумя руками, отчего по ее телу прошла дрожь. Что, если я обещаю, то всегда держу слово. Да, я заметила, почему-то для вас это очень важно. Если ты не хочешь любви, и тебя устраивает быть моей ученицей, то почему настаиваешь на интимной близости? Я просто наслаждаюсь массажем от Гарри Поттера. Знаете, многие продали бы Мэннер и тайны из своих библиотек, чтобы оказаться на моем месте. Так что я просто пользуюсь своими привилегиями, чтобы получить бесплатно светлые воспоминания о своем детстве, о том времени, что мы провели вместе, возможно, местами пересекая некую черту, но от этого азарт становится сильнее. Я улыбнулся, несмотря на то, что Саша была на 5-м курсе. Она все еще считала себя ребенком и цеплялась за свое детство, а значит, мы еще можем вместе сидеть в одной ванной голышом, делать друг другу массаж, заниматься всякими пошлыми штуками. Но когда мы покинем Хогвартс, мы должны стать взрослыми. А значит, такое поведение недопустимо будет. Мы будем встречаться в лабораториях и ритуальных залах, улыбаться друг другу, словно знаем один секретик на двоих. Да, что-то определенно в этом беззаботном детстве есть. Жаль, у меня на земле ноль не было кузин, с которыми мы бы играли в доктора. Утро понедельника началось с того, что нас с Сашей застукали возвращающихся за ручку в банных халатах. Мы засиделись до упора и не учли, что уже понедельник и надо идти на занятия. Так как воскресенье я провел далеко от Хогвартса, возвращение учеников прошло мимо меня. Но я ни о чем не жалею, очень познавательно и интересно провел время с Сашей. А что там Линд напридумает, увидев нас, меня особо не интересовало. Но судя по ее лицу, она была шокирована до точки рафинирования, и у Саши могут быть проблемы, или у Герды будет пару выбитых зубов. Про слухи, как-то плевать, вокруг меня уже столько их, что даже профессиональный шпион раньше свихнется, чем во всем разберется. У Саши я узнал за костюм, пока мы отмокали в ванной, а я сидел у нее на коленках. Оказывается, он сделан из кожи редкой змеи-гиганта из Амазонии, и был лет так 150 назад писком моды. Двоюродная тетушка, когда узнала, что Саша взяла себе руны, переслала ей костюм. До моих тренировок Саша стеснялась носить такое, а потом поняла, что пусть другие стесняются, тем более ей нечего скрывать. А костюмчик был неплох, растягивался и подходил любой фигуре, особенно, если над фигурой работали. Правда, у него был один минус, я никак не мог понять, какой с него прок в ритуалах. Заодно узнал про золотое свечение, Саша и Виктория херней не страдали, и стали изучать свои способности. Виктория поняла, что может своим свечением захватывать предметы и управлять ими, как продолжением себя. Это было очень похоже на чары перемещения, только куда с более лучшим контролем. Саша же приобрела способности к психометрии и может чуть ли не на молекулярном уровне влиять на предмет, а это в свою очередь позволяет точно измерить его. Будет время, разберемся, что это и как это развивать дальше. Да и без всего этого у нас было о чем поговорить. А сама интимная близость была полезна, особенно для Саши, которая изнывала от такого, особенно плохо было Виктории, которая, по словам Саши, завела себе трех парней и принуждает их ко всякому, при этом не брезгует выдать доминантного леща. В общем, надо припахать вашим девочкам помощь. Девочкам польза, перестанут бросаться на людей, а вашу перекус. Первые 5 дней со свистом пролетели мимо меня, надо было привыкать к занятиям, кружкам, вспоминать свои социальные связи и кому что обещал и должен. Если бы не мнемотехника и мой бункер, то дело было бы дрянь. У волейбольной команды так проблемы после полугодичного отсутствия, но для них все слилось в одну большую кашу тренировок. То вот у меня отставание от основного процесса были в годах, очень насыщенных событиями и исследованиями годами. Впрочем, несмотря на то, что педагоги и ученики Хогвартса отсутствовали на каникулах 2 недели, было заметно, что им трудно влиться в рабочий ритм. Но ничего, еще 2 недели, максимум месяц в этом неспешном ритме и по ученикам жахнут в полную мощь парового катка знаний. А то у некоторых экзамены, выпускные, научные работы и симпозиумы, в общем, нормальная жизнь учебного заведения. Я же не буду выделяться и займусь учебой, несмотря на то, что мы с Равиной отработали уже учебники за 2-й курс. Зато будет тренировка моему актерскому мастерству и умению притворяться школьником, а то с этими командировками теряю хватку.